Седьмое. Но не могу перейти к своему секс-плану сразу, так как А. Мы договорились не удивлять друг друга несколько дней. Б. У меня есть и другие дела, с которыми нужно разобраться как можно скорее. Например, как накрывать на стол, убираться на кухне и заплетать девочкам волосы, избегая при этом взглядов на змеюку. Потому что если я играю в гляделки со змеей, змея выигрывает. И тогда весь день, даже на работе. Меня преследуют ее черные гипнотические глаза. Именно так змеи смотрят на жертву, прежде чем наброситься на нее и заглотить целиком. Знаю, что это неразумно. Но что хорошего в том, чтобы всегда быть разумной? Если спросите меня, я скажу, что поступать разумно не всегда поступать правильно. Мне хочется поделиться моей маленькой максимой с Дэном, но он полностью погружен в чтение утренней газеты, так что я его не беспокою. А еще он сегодня не в настроении, и я прекрасно знаю, почему. Этим утром мы едем навестить мою маму. Если честно, мне начинает надоедать отношение Дэна к таким визитам. Поначалу Дэн прекрасно ладил с моей мамой, так же, как и с отцом. Но эти времена давно прошли. Каждый раз, когда на горизонте маячит визит к ней, в воздухе над Дэном собираются плотные тучи напряжения, которые я не могу рассеять легкостью своего тона. Первое время я и вправду пыталась, спрашивала его, что случилось. Он же всегда кривил губы и мрачно переспрашивал. «Ты о чем? Ничего не случилось. Я же не сдавалась». «Ты случился! Сидишь тут весь озлобленный!» После чего он неизменно огрызался. «Опять ты накручиваешь себя. Все у меня нормально». Дальше этого никогда не заходило, ибо мне претит сама мысль устраивать из-за этого скандал, тем более в драгоценные выходные. И я жила с этим, убеждая себя, что это всего лишь маленький закуток в нашем огромном доме семейного счастья. Но если мы собираемся жить в браке еще миллион лет, нужно с этим разобраться. Надо положить конец его страдальческим лицам каждый раз, когда я предлагаю навестить мою маму. Скоро уже девочки это приметят и начнут выспрашивать. «А почему папе не нравится бабушка?» А это будет очень плохо, ибо я не буду знать, что им ответить. «Дэн?» — начинаю я. «Что такое?» Он поднимает на меня глаза, все еще хмурясь, и мое самообладание покидает меня. Как я уже говорила, я не сильна в спорах, и я даже не представляю, с чего начать этот. Может, мне вовсе не стоит наступать в открытую, решаю я. Может, стоит действовать тайком? Построить стены доверия и привязанности между моей матерью и Дэном каким-нибудь ненавязчивым способом, чтобы никто из них и не заметил. Да, отличный план. Нам уже пора. Бросаю я и покидаю кухню, умудряясь таки не взглянуть на чертову змею. Когда Дэн везет нас в Челси, я смотрю на дорогу, размышляя о браке и жизни, о том, насколько все несправедливо. Если кому-то и суждено было иметь долгий и счастливый, читай, идеальный брак, то это были мои родители. Ведь они и вправду были совершенны во всем. Папа души не чаял в маме, мама души не чаяла в нем. На танцполе они всегда были самой красивой парой. На яхте — одной командой в одинаковых рубашках поло, на родительских собраниях в школе они тоже появлялись вместе, излучая свет и радость, очаровывая всех своим обаянием. Ну, мама по-прежнему всех очаровывает, почти всех. Но это иное очарование, нервное, непостоянное, готовое поблекнуть в любую секунду. Все говорили, она успешно справлялась со скорбью по папе, в отличие от Сильви, которая до сих пор не может отойти. Иногда люди совсем не думают о том, что говорят, правда? Переживать утрату — это не соревнование. Мама просто не выказывала своих чувств на людях, вот и все. Она часто говорит о папе. На самом деле она очень любит говорить о папе. Мы обе любим. Но разговор должен строиться строго по ее плану. Если вдруг заведешь запретную тему, она тут же начинает раздувать ноздри и сверкать глазами. Потом она просто отворачивается к окну и начинает часто моргать. «Ты чувствуешь себя отвратительно». Беда в том, что запретных тем много, они случайные и совершенно непредсказуемые. Папины разноцветные носовые платки, его забавные суеверия, связанные с игрой в гольф, каникулы, которые мы проводили в Испании. Темы кажутся вроде безопасными и безобидными, но не тут-то было. Каждая из них неизменно приносит с собой волну ярости, гляделки в окно и отчаянные попытки эту тему сменить. Я списываю это все на скорбь. Скорбь подобна новорожденному младенцу. Она будет тебя в любое время суток, заполняет твой мозг непрекращающимся плачем. Она отрывает тебя от жизни, не дает есть и спать, а все вокруг толдычат. Крепись, время лечит. Чего они не говорят, так это... Ты думаешь, спустя 2 года тебе станет легче, но вдруг ты слышишь знакомую мелодию в супермаркете и начинаешь рыдать у всех на виду. Мама никогда не рыдает на людях, но она смаргивает слезы и думает, что никто не замечает. Я часто плачу, но иногда выдаются часы и даже дни, когда я совсем не вспоминаю о папе. И потом, конечно, я чувствую себя ужасно. «Почему мы сегодня туда едем?» — спрашивает Дэн, остановив машину на красный свет. «Просто пообедаем у нее. Немного резко отвечаю я. «Побудем с семьёй». «И больше ничего?» — приподнимает бровь он, оставляя меня в замешательстве. «А почему должно быть еще что-то?» По телефону прошлой ночью я несколько раз переспросила у мамы. «Это просто обед, да? Больше ничего?» «Конечно, родная», — отозвалась она, как мне показалось, обиженно. «У каждого из нас есть свое, как любит сейчас говорить, темное прошлое. Моя мама не исключение. Об этом знает Дэн, знаю я, знает она сама. Даже девочки догадываются». «Она опять начала», — спокойно говорит Дэн, приметив отличное парковочное место за ее кварталом. «Ты не можешь знать наверняка», — возражаю я. Но когда мы заходим в ее просторную квартиру, часть перестроенного особняка, мои глаза не дремлют, рыскают по сторонам, ищут улики в надежде, что я ничего не найду. Но я сразу замечаю его через двойные кухонные двери. Белое кухонное устройство на журнальном столике с ножками из золочёной бронзы, большое и блестящее, стоит на старой замусоленной книге про импрессионистов, здесь совершенно не к месту. Чёрт, Дэн оказался прав. Я демонстративно не замечаю устройство, не спрашиваю, что это такое, не даю Дэну понять, что я заметила. Клюю маму в щеку, Дэн, кстати, тоже. Помогаю девочкам снять пальтишки и ботинки и направляюсь на кухню, где уже накрыт стол. В кои-то веки я уговорила маму не накрывать нам в гостиной, когда мы привозим девочек. Захожу на кухню и резко вдыхаю. Ради всего святого, что она опять задумала? Мама, как обычно, прикинулась агнцем невинным, но буквально пихает мне под нос овощную тарелку. «Попробуй, Сильви». И смеется своим серебристым смехом, который раньше был настоящим, а теперь более напоминает хрип. «Девочки, вы ведь любите морковку? Посмотрите, какая красота!» «Да, вижу я эту красоту. На столе 4 огромные тарелки с овощами каких-то невообразимых форм. Цукини, нарезанные в виде крестиков и ноликов. Кружочки огурцов с зубчатыми краями, похожие на маленькие коронки. Морковные звездочки, сердечки из редиса. Выглядит супер мило, я должна признать. И, наконец, в центре, как гвоздь программы, цветок из ананаса. Обмениваюсь с Дэном понимающим взглядом. Мы оба знаем, к чему все идет. И одна часть меня умоляет другую закрыть свое сердце, быть суровой, не поддаваться, даже не упоминать этот овощной конструктор. Но не могу. Мне нужно подыграть. И я покорно начинаю. «Вау, какая прелесть!» «Я все это сделала сама», — гордо сообщает мама. «Заняла всего полчаса». «Полчаса?» Чувствую себя второй ведущей в телемагазине. «Невероятно! Как же ты справилась с этим?» «Так слушай», — мамино лицо загорается азартом. «Я купила этот замечательный, просто фантастический кухонный комбайн. Девочки, хотите посмотреть, как работает новая бабулина машинка?» «Да!» — хором выдают Анна и Тесса, которых легко завлечь в подобного рода авантюры. Для них это как игра. Если я правильным голосом спрошу у них: «Вы хотите изучать квантовую физику?» Они воскликнут в унисон: «Да!» И даже будут спорить: «Я первый изучать, нет, я». А когда я спрошу: «Вы знаете, что такое квантовая физика?» Анна уставится на меня пустым, немигающим взглядом, а Тесса ляпнет: «Это как медвежонок Паддингтон», потому что ей всегда и на все нужно дать ответ. Когда мама и девочки уходят смотреть на чудо-машину, Дэн бросает на меня предупреждающий взгляд. «Что бы это ни было, мы это не купим», — низким голосом говорит он. «Хорошо, только...» «Что?» «Не воспринимай все так негативно», — развожу руками я. «Я и не воспринимаю», — врет Дэн. «Более негативно может выглядеть только негатив. Но мы больше не будем тратить деньги на очередной...» «Тссс», — пытаюсь успокоить его я. «Хлам твоей мамы», — закончил он. «Та шайтан-машина?» «Знаю, знаю, то была ошибка», — вздрагиваю я. «Я сотни раз признавала это». «Не поймите меня превратно. Я такая же поклонница тяжеловесных американских ретро-соковыжималок и ручных мясорубок, как и все остальные. Но та машина для приготовления традиционного яблочного пюре была просто огромной. Мы почти никогда не ели яблочное пюре. И мы не делали все виды вкусных и питательных пюре и каш, о которых мама разглагольствовала на своих торговых презентациях. Историю о заготовке пакетиков с жидкими специями лучше вообще предать забвению. Каждый справляется со скорбью и горем своим собственным путем. Это я уже поняла. Но мамин путь привел ее к распаду. И дело не только в молчаливом яростном моргании. Дело в продаже непонятного, незаменимого и суперсовременного хлама друзьям и семье. Нет, когда она начала устраивать ювелирные вечеринки, я была в восторге. Я думала, это будет просто веселое хобби, чтобы хоть немного отвлечь ее от тоски и уныния. Первую вечеринку я посетила с удовольствием. Выпила шампанского со всеми ее подругами, купила колье и браслет. Была и вторая ювелирная вечеринка, на которую я не смогла приехать, но прошло все хорошо. Затем она провела вечеринку эфирных масел, на которой я купила рождественские подарки для всей семьи Дэна, так что это тоже было прекрасно. Вечеринка с испанской посудой тоже была ничего. Я купила пару расписных тарелок для закусок и использовала их раза два, может, три. А потом была вечеринка Трендиуэ. Боже мой, одно только воспоминание об этом действии заставляет меня передернуться. Позвольте мне объяснить. Трендиуэ — это такой бренд одежды, если можно назвать их продукцию одеждой, из эластичных тканей с современными, яркими, читай, отвратительными, принтами. Каждый предмет можно носить 16 разными способами, чтобы отразить свою индивидуальность. Мне пришлось натянуть на себя что-то невообразимое с принтом из почек и бутонов, купившись на мамино «Вам, экстравертам, там подойдет узор дыхания весны». А потом продавец, то есть мама, пыталась меня убедить выкинуть всю мою одежду и носить только трендиуэ. Это был самый настоящий кошмар. Мама сохранила довольно стройную фигуру, так что может себе позволить напялить кусок обтягивающей ткани в качестве юбки. Но ее подруги... Алло! На вечеринке в основном были полные дамы за 60, угрюмо пытающиеся натянуть на себя дико-розовые кофточки поверх огромных бюстгальтеров или понять, как надеть трехстороннюю куртку. Без научной степени в теоретической механике можно не пытаться. Некоторые гости вообще отказывались во всем этом участвовать. На деле я оказалась единственной, кто хоть что-то купил. И то платье индивидуальность я больше ни разу в жизни не надела ни одним известным способом, не говоря уже о 16. Неудивительно, что после этого число маминых подруг резко сократилось. На следующую ювелирную вечеринку пришло меньше половины. На вечеринке с ароматическими свечами присутствовали только я и Лорна, мамина самая старая и самая преданная подруга. Когда мамы не было в комнате, я поведала Лорне свои опасения. Она же заверила меня, что скоро такой способ борьбы со скорбью исчерпает себя, и придет к логическому завершению. Лорна ошиблась. Мама продает все новый и новый хлам. И единственный бесхребетный человек, который все это покупает, — я. Лорна заявила, что у нее в квартире больше не хватает места, что было очень умно с ее стороны. Если же я скажу такое, мама будет периодически наведываться ко мне и разбираться в шкафах, чтобы освободить место. Я знаю, нам давно пора вмешаться. Мы много раз обсуждали это, сидя в постели, и твердо заявляли, нужно поговорить с ней. И на самом деле я была готова к этому еще в прошлый наш визит. Но у мамы был плохой день. Она слишком часто моргала, яростнее, чем обычно, и смотрела в окно, намного дольше, чем обычно. Она выглядела такой маленькой и хрупкой, что я хотела хоть чем-то порадовать ее. Так что я купила эту чёртову машинку для приготовления яблочного пюре. Могло быть и хуже. Это могла быть специальная 900-фунтовая ретро-ветчинорезка. Уникальная и незаменимая для любой кухни. Что ж, мама возвращается на кухню и хватается за белый кухонный комбайн, который я заметила раньше. Ее щеки раскраснелись, она смотрит на нас с Дэном в упор, как делает всякий раз, когда готова начать свою торговую презентацию. Вы можете подумать, что это обычный кухонный комбайн. Так позвольте мне переубедить вас. Знаменитый овощесоздатель 2000 не имеет аналогов среди современной кухонной техники. «Овощесоздатель?» — переспрашивает Дэн. «А я-то думал, овощи на грядке растут». «Мы все так устали от скучных овощей!» — машет мама, не обращая внимания на Дэна. «Но представьте себе совершенно новый способ сервировки, при котором ваши овощные блюда станут главным украшением стола. 52 уникальные насадки с фигурными лезвиями. Все в одной чудо-машине. А если вы закажете сегодня, мы подарим вам еще 12 новых насадок. Это наше сезонное предложение». Голос повышается с каждым словом. «Овощесоздатель 2000 незаменим, феноменален и так прост в использовании. Анна, Тесса, хотите попробовать?» «Да!» — ожидаемо визжит Тесса. «Я хочу!» «Нет, я! Я!» — ноет Анна. Мама устанавливает машину на столешницу, запихивает туда морковь и пропускает через отверстие. Мы все молча смотрим, как оттуда на тарелку выпадают крошечные оранжевые мишки. «Мишки!» — вопят девочки. «Морковные мишки!» Неудивительно. Я знала, что она приманит девочек этой штуковиной. Но я буду тверда в своих намерениях. «Думаю, у нас дома и так уже слишком много таких штук». С сожалением в голосе выдаю я. Хотя смотрится и вправду красиво. Исследования показали, что если в семье есть овощесоздатель 2000, то в таких семьях дети едят на 30% больше овощей по сравнению с другими семьями, — улыбается мама. «Что за чушь? Какие еще исследования?» «Ладно, не буду с ней спорить, а то еще начнет цитировать тезисы выдуманных академиков из научно-исследовательского института здорового питания при поддержке местных овощных фирм». «Очень много мусора», — замечаю я. «Посмотри на все эти оставшиеся неудел кусочки моркови». «Так закинь их в бульон», — не растерялась мама. «Это ведь так полезно. Ну что, девочки, попробуем сделать огуречные звездочки? «Я это не куплю. Знаю, что я ее единственный покупатель, но я не сдамся. Не куплю. Решительно отворачиваюсь и бегаю глазами по комнате в поисках хоть какой-то иной темы для разговора». «Что у тебя еще нового, мам?» Рассматриваю закрепленные на холодильнике записочки и билеты. «Ух ты! Зумба-фитнес! Звучит интересно!» «Все неиспользуемые в данный момент насадки можно удобно сложить в это компактное вместилище». Мама все еще пытается соблазнить меня своей овощерезкой. «О, тенёта лжи!» — восклицаю я, завидев на ее журнальном столике книгу в твердой обложке. «Мы читали ее в моем книжном клубе. Как тебе? Тяжеловато идет, если честно». Сказать по правде, я лишь наполовину осилила тенёта лжи, несмотря на то, что это одна из тех книг, которую читали все. Слышала, по ней собираются снимать фильм. Автор произведения, Джосс Бертон, поборола анорексию и создала собственную парфюмерную компанию под названием «Тинета». Видимо, чтобы намекнуть, что все ароматы в ее духах переплетаются, словно нити паутины. Довольно симпатичная женщина с короткими черными волосами, с отличительной белой прядью, которая стала ее фишкой. И духи у нее и вправду приятные, особенно янтарные слезы и роза. Сейчас она проводит мероприятие, где рассказывает деловым людям, как добиться успеха. И я полагаю, что эти встречи вдохновляют людей. А кроме вдохновения, вряд ли из них можно что-то вынести. Но все равно, когда я читаю об этих супервдохновляющих людях, невольно начинаю их уважать и в конечном итоге думаю: «Боже, почему я не проехала всю пустыню Сахара? Почему не помогла голодающим детям Африки?» После этого неизменно приходит мысль: «А человек ли я?» Мама, однако, так и не ответила на мой вопрос о книге, но, с другой стороны, перестала талдычить о своей овощерезке. Так что я поспешно заговариваю опять. «Ты идешь в театр?» — восклицаю я, заметив билеты. «Выбор дилера? Хм, это про азартные игры, да? Ты идешь с Лорной? Вы можете заранее заказать себе столик где-нибудь, чтобы посидеть перед пьесой». Примечание. «Выбор дилера». Пьеса британского драматурга Патрика Марбора, автора современной британской новой драмы. Конец примечания. Абсолютная тишина. Мама по-прежнему мне не отвечает, что совсем на нее не похоже. Поворачиваюсь к ней и не верю своим глазам. Мамины руки дрожат, на лице ее застыло странное выражение, будто ее лицо опустили в ванночку формалина. Она отворачивается от меня к окну и начинает моргать, очень быстро. «Что я такого сказала? Что случилось? Вот чёрт! Наверняка я опять подняла одну из запретных тем. Но какую именно? Театр? Выбор дилера? Сомневаюсь. Перевожу взгляд на Дэна, ища у него помощи. Но, к моему удивлению, он тоже стоит как истукан. Челюсть напряжена, глаза насторожены. Смотрит на маму, потом на меня. Что? В чем дело? Я забыла что-то?» «Так, ну хватит этого!» — наконец произносит мама, взяв себя в руки. «Вы, наверное, проголодались. Сейчас я все это уберу». И отрешенно начинает сметать обрезки овощей со столешницы. Затем она уносит овощесоздатель, гору пустой пластиковой посуды, которую она наверняка подготовила для демонстрации овощерезки, и копию тянет лжи. Небрежно скидывает все это в свою крошечную подсобку и даже чудо-машину. И возвращается на кухню. Лицо у нее красное, заплаканное. «Хотите бакс-физ?» — спрашивает она слегка визгливо. «Дэн, я уверена, тебе понравится этот коктейль. Пройдем в гостиную». Примечание. Бакс-физ — популярный коктейль, смесь шампанского и апельсинового сока. Конец примечания. Я совершенно сбита с толку. Она что, даже не попытается продать мне свою чудо-овощерезку? Она выглядит чрезвычайно расстроенной, но я не могу понять, почему. Я следую за ней в гостиную, где шампанское и апельсиновый сок ждут нас в ведерках со льдом, что покоится на верхней полке папиного бара орехового дерева в стиле ар-деко. Папа обожал сам смешивать коктейли. На его 60-й день рождения все, кто пришел его поздравить, подарили ему коктейль-шейкер. Он еще долго над этим смеялся. Дэн открывает шампанское, мама смешивает коктейли, девочки играют с огромным кукольным домиком на подоконнике. Все как обычно, и в то же время не так. Произошло что-то странное. Мама задает Дэну много вопросов о его работе, один за другим, будто боится, что хоть на секунду в гостиной воцарится тишина. Приканчивает свой коктейль одним разом, смешивает себе еще. Мы с Дэном едва пригубили наши. Затем одаривает меня улыбкой и говорит: «Пойду-ка сделаю немного блинчиков». «Девочки, идем вымоем ручки». Зову я их и веду в мамину туалетную комнату. Как всегда, в ванной разыгрывается потешная баталия, кому мыть ручки первой. Результат. Немного воды на полу и мыльная пена на раковине. В волосах Тессы свалялся колтун, поэтому возвращаюсь на кухню, чтобы достать расческу из сумочки. На полпути заглядываю в гостиную и останавливаюсь. Мама и Дэн стоят слишком близко друг к другу, разговаривают шепотом. Ничего не могу с собой поделать, приближаюсь к гостиной и прислоняюсь к дверному косяку так, чтобы меня не было видно, но чтобы я могла хоть чего-то расслышать. «Сильви должна узнать сейчас», — горячо шепчет Дэн. «Желудок мой делает двойное сальто. Они говорят обо мне». Мама что-то говорит в ответ, но так тихо, что я не могу разобрать. «Да мне и не нужно. Я уже все поняла. Это один из сюрпризов Дэна для меня. Они с мамой что-то задумали. Не хочу, чтобы меня поймали подслушивающие у двери, поэтому ретируюсь обратно в туалетную комнату. Мне готовят сюрприз. Но какой? Вот в чем вопрос. И тут меня осеняет. Неужели те билеты на выбор дилера предназначались для нас с Дэном? Мама просто была очень занята и прикрепила их к холодильнику, не подумав. А тут возникаю я и начинаю расспрашивать ее о книгах и театре. Так все. С этого момента перестаю совать свой нос, куда не просят. С этой секунды не замечаю ничего, абсолютно ничего. Заплетаю волосы Тессы в золотистую косичку и веду малышек обратно на кухню. В прихожей натыкаюсь на огромную папину фотографию в массивной рамке, стоящую на столике, подобно зоркому часовому. «Папочка, мой очаровательный, элегантный, всегда щегольски одетый отец, убитый в самом расцвете сил. Прежде чем он успел по-настоящему узнать своих внучек, дописать свою книгу, насладиться заслуженным отдыхом на пенсии. Невольно сжимаю кулаки, да так сильно, что костяшки пальцев белеют. Дышу учащенно, порывисто, буквально давлюсь воздухом. Знаю, надо было давно забыть обо всем, но не могу. Знаю, что не было доказано, разговаривал ли он по телефону за рулем или нет. Но я вечно буду ненавидеть Гэри Батлера. Вечно. Так зовут водителя грузовика, который убил моего папу на трассе М6. Гэри Батлер. Его дело так и не дошло до суда за неимением доказательств. В самые страшные из моих плохих дней, как я это называю сейчас, я отыскала его адрес, приехала к нему и просто стояла за его домом. Но, по всей видимости, стоять позади людских домов безо всякой на то причины, они называли это следить. Писать письма, они называли их угрожающими, для нормального человека совершенно неприемлемо. Так сказала его жена. Угрожать? Серьезно? Дэну пришлось приехать и уговаривать меня уйти. Тогда-то все и начали встревоженно шушукаться по углам. Бедняжка Сильви все никак не может отойти. После этого случая у Дэна что-то щелкнуло в голове. Он и так всегда чересчур меня опекал. Открывал передо мной двери и предлагал свою куртку. Но в тот раз все зашло слишком далеко. Он забирал меня на машине после работы. Сам он взял отпуск, чтобы присматривать за девочками. Даже договорился с миссис Кендрик о небольшом дополнительном отпуске для меня. А еще он всеми силами пытался затащить меня к психотерапевту, хотя я и всячески отговаривала его от этого. Помню, когда врач сказал Дэну, что мне нужно хорошо высыпаться, конечно, тогда я страдала бессонницей. А кто смог бы спать спокойно после всего, что произошло? Дэн купил затемняющие жалюзи и диски с медитативной расслабляющей музыкой. Он даже попросил всех наших соседей не шуметь по вечерам. Он все еще спрашивает меня каждое утро, хорошо ли я выспалась. Это вошло у него в привычку. Он будто превратился в персональный трекер сна. Мама, с другой стороны, совсем не хотела об этом знать. Я вовсе не говорю, что это плохо. Она скорбела, безумно скучала по папе. Как она могла беспокоиться еще и обо мне? Это вовсе не делало ее холодной и равнодушной. Просто мама плохо справляется с проявлениями необъяснимого поведения у кого-то. Однажды, когда мне было 9, у нас обедал один дядька, который напился так, что свалился с дивана. Как и любому ребенку, мне было весело наблюдать за таким. Но когда я упомянула об этом на следующий день, мама просто закрыла тему, как будто ничего не случилось. Поэтому когда я начала свои безмолвные дозоры у дома Гэри Батлера, мама захотела поскорее это прекратить. «Сильви, что же люди скажут?» Мама хотела, чтобы я начала принимать таблетки. Мама хотела, чтобы я съездила за границу на месяц-другой. Сама она погрузилась в свое горе, как черепаха в панцирь. Закрылась в своей спальне после похорон и не впускала никого 2 недели. Потом она просто вышла оттуда хорошо одетая, с идеальным макияжем. Но каждый раз при упоминании папы начинала моргать. Мама никогда не плакала, только яростно моргала. «Дедуля на небесах», — вставляет Тесса, также разглядывая фотографию. «Дедуля сидит на облачке, да, мамуль?» «Может быть», — опасливо отвечаю я. «В конце концов, что я могу знать? Возможно, папа и вправду где-то там, наверху, сидит на огромном облаке». «А что, если он упадет? — боязливо спрашивает Анна. «Мама, что будет, если дедуля упадет? «Он будет крепко держаться за облачко, да, мама?» — произносит Тесса, и обе они смотрят на меня с надеждой в глазах, абсолютно уверенные, что я знаю ответ. Потому что я мамочка, которая знает все на свете. Из глаз уже готовы хлынуть горячие слезы. Хотела бы я в действительности быть такой, как они меня видят. Хотела бы и вправду знать все на свете. Через сколько лет они поймут, что мамочка вовсе не знает ответов на все вопросы, что всех ответов не может знать никто. Смотрю на их пытливые личики и не могу даже вынести мысли о том, что однажды мои девочки узнают обо всем том дерьме, что происходит в мире, и им придется с этим разбираться самим. Меня может не быть рядом, чтобы помочь им. «Всё хорошо, Сильви?» — спрашивает Дэн, внезапно появившийся из гостиной. Видит, что я смотрю на фотографию папы, и понимает сразу, о чем я думаю. Папины фотографии всегда топят меня в болоте собственной боли. Если честно, загнать меня в это болото может все что угодно. «Всё отлично!» — натягиваю на лицо радостную улыбку. «Итак, девочки, с какой вкуснятинкой вы хотите блинчиков?» Отвлечь девочек необходимо. Не хочу, чтобы Тесса лепетала о дедуле и облаках перед моей мамой. «Кленовый сироп, а я хочу с шоколадной пастой». Анна и Тесса пулями ринулись на кухню, позабыв о дедушке. Следуя за Дэном на кухню, мама уже тоже вышла из гостиной и идет чуть ли не бок о бок с Дэном. Настроение, само собой, начинает улучшаться. Похоже, у игры «Удиви меня» оказался неожиданный и довольно приятный побочный эффект. Дэн и моя мама наконец-то опять хорошо общаются. То, как они стояли в гостиной, так близко друг к другу, говорили с такой прямолинейностью и открытостью, какой я не замечала за ними даже раньше. Выходит, они все-таки ладят друг с другом. В каком-то смысле. Просто... Я уже говорила, что Дэн пружинится всякий раз, когда речь заходит о моем отце. Говорила, что Дэн немного занозист по поводу его денег и прочего. Может, Дэн наконец перестал так напрягаться из-за этого? Может, Дэн изменил свое отношение? Или не изменил? К концу обеда на лице Дэна застыло его обычное колючее выражение глаз, какое бывает всегда, когда он в гостях у моей мамы. А все потому, что мама узнала о змее и начала подтрунивать над Дэном. Я вижу его попытки отвечать вежливо и с улыбкой на ее подковырке, так что не виню его. Почти. У мамы в привычке выбирать какую-нибудь тему для шутки и обмусоливать ее часами, пока не надоест. Поймала себя на том, что едва не встала на сторону змеюки. Едва. «Я всегда хотела себе любимого питомца, когда была маленькой», рассказываю я девочкам, чтобы хоть как-то прекратить эти шутки. Не змею, конечно, котенка. «Котёночка!» — восторженно вздыхает Тесса. «Твоя рептилия наверняка бы съела котенка. Все не унимается мама. «Ты этим кормишь змею, Дэн? Живыми котятами?» «Вовсе нет». Дэн пытается говорить ровным голосом. «Это совсем не так». «Какой вздор, мама!» — хмурюсь я. Как бы мама своими шуточками не напугала девчат. «Бабушка шутит, девочки!» — поворачиваюсь я к малышкам. Змеи не едят котят. В любом случае, продолжаю я, завести домашнее животное мне не разрешали. Братьев и сестер у меня не было, так что... Попробуйте угадайте. Я придумала себе воображаемую подружку. Ее звали Лин. Я никогда не рассказывала девочкам о моей воображаемой подруге. Не знаю, почему. Нет, конечно, я знаю. Потому что мои родители заставляли меня стыдиться этого. Стыдиться собственного воображения. До сих пор не представляю, где я нашла мужество, чтобы сейчас просто так заговорить об этом перед мамой. Я часто размышляю о своем детстве, особенно сейчас, когда у меня уже есть свои дети. Отчетливо помню, что родители мои совсем не одобряли ту форму, в которую вылилось мое детское одиночество. Они были замечательными, самыми лучшими родителями, но в одном они ошиблись. Я понимаю, что времена тогда были другие, люди были менее открытыми. И папа с мамой восприняли мою игру вполне себе традиционно. Если ребенок слышит голоса в голове, он должно быть психически нездоров. Но воображаемые друзья — совершенно нормальное и здоровое явление для детей. Я гуглила много раз на самом деле. Им не стоило так резко порицать мое поведение. Каждый раз, когда я упоминала Лин, лицо мамы превращалось в страдальческую маску, как в греческих трагедиях. Папа же смотрел на маму с таким негодованием, будто это полностью ее вина. Воздух сразу же становился тяжелым и удушливым, словно напичканным химикатами. Это было ужасно. Больше я не рассказывала им про Лин, но подругу свою не бросила. Наоборот, такое отношение моих родителей к ней заставляло меня лишь сильнее тянуться к ней, наделять ее лучшими качествами, боготворить ее. Иногда я чувствовала себя виноватой, что до сих пор держусь за нее. Иногда я чувствовала себя бунтаркой, когда шла против желаний родителей. Но ужасное чувство стыда не покидало меня никогда. Мне 32. Но до сих пор, когда произношу имя Лин вслух, я боюсь, что меня вновь застыдят. Однажды я проснулась с мыслями или воспоминаниями о Лин. Я словно вновь слышал ее заливистый прозрачный смех, слышала, как она напевает «Кумбая», песню, которую я когда-то любила. Примечание. Имеется в виду песня «Кумбая, май лорд». По-русски «Господи, приди». Духовная песня 1930-х годов. Она пользовалась популярностью во время народного возрождения 1960-х годов и стала стандартной традиционной песней у костра в движении скаутов и в подобных организациях. Конец примечания. «Ты когда-нибудь разговаривала с ней по-настоящему?» — хлопает глазками Тесса. «Нет, только в своей голове», — улыбаюсь я ей. «Я выдумала ее, потому что чувствовала себя немного одинокой. Это нормально. У многих детей есть воображаемые друзья», — подчеркнуто добавляю я. «А когда дети становятся старше, они им больше не нужны». Последнее замечание всколыхнуло какие-то эмоции в маме, но она делает вид, что ничего не слышала. Как это в ее духе? Я пообещала себе, что однажды я выскажу все это маме. «Вы хоть представляете, что я чувствовала себя униженной?» — скажу я ей. «Что было не так? Вы думали, я схожу с ума или что?» Слова уже готовы. Они все в моей голове. Только у меня кишка тонка произнести это вслух. Как я уже говорила, я не сильна в спорах, особенно после папиной кончины. Семейный челнок и без того качает по бурным волнам. Незачем опрокидывать его. Естественно, мама проигнорировала весь этот разговор и теперь сама меняет тему. «Посмотри, что я нашла на днях», — говорит она и щелкает пультом. Через несколько секунд в настенном телевизоре появляется изображение папы. Я узнаю эту семейную хронику. Это день моего 16-летия. Папа встал, чтобы произнести тост. «Сто лет это не видела», — выдыхаю я, и мы все молча устремляем наши взоры на экран. Бархатный папин голос разносится эхом по всему танцевальному залу клуба-ресторана «Хёрлингхам». На записи это отлично слышно, где и проходила моя вечеринка. Папа в сером смокинге, мамино платье сияет серебристыми блестками, а я в ярко-красном коктейльном платьице. Уже не припомню, сколько выходных мы с мамой проторчали в магазинах, чтобы отыскать мне на праздник платье, о котором я мечтала все 16 лет. Смотрю видео и осознаю, что сидело оно на мне просто ужасно. Но мне было 16, что я понимала? «Моя дочь остроумна, как Лиззи Беннет», — произносит он своим по-королевски покровительственным тоном. «Упряма, как Джо Марч, элегантна, как Скарлетт О'Хара, и такая же смелая, как Пеппи Длинный Чулок». Гости на экране взрываются аплодисментами. Папа же смотрит только на меня. Там на записи юная я моргаю, не в силах выдавить ни звука. Я помню эту речь, она меня совершенно потрясла. Папа тайно пролистал все мои любимые книжки и вплёл в свою речь героинь, на которых я всегда хотела быть похожей. Честное слово, спустя столько лет я и сейчас готова расплакаться. Смотрю на маму, и она награждает меня робкой, слегка дрожащей улыбкой. Моя мама иногда сводит меня с ума. Но бывают случаи, когда никто не понимает меня лучше неё. «Хорошая речь», — произносит Дэн через пару минут, и я благодарно улыбаюсь ему. Внезапно изображение на экране начинает идти полосками, голоса искажаются, а затем видео и вовсе превращается в серый дребезжащий фон. «Что случилось?» — испугалась Тесса. «О, боже!» Мама лихорадочно щёлкает пультом, но картинка не возвращается. «Должно быть, видео повреждено. Неважно. Если все уже наелись, давайте пройдём в гостиную и посмотрим что-нибудь другое». «Свадьбу! Свадьбу!» — в унисон верещат девочки. «Свадьбу?» — хмурится Дэн. «Разве недостаточно на сегодня семейных видео?» «Что плохого в том, чтобы посмотреть свадьбу?» — говорю я так, будто оправдываюсь. Если честно, я и вправду оправдываюсь, потому что... Что ж, вот вам ещё одна истина о моей семье. Мы миллион раз смотрели видео нашей свадьбы. Я не шучу, миллион. Мы смотрим свадьбу каждый раз, когда приезжаем в гости к маме. Девочки обожают это видео, мама тоже. Да и я должна признаться, что безумно его люблю. Дэн же считает диким постоянно воспроизводить один и тот же день из нашей жизни, пусть и такой сказочный. На самом деле Дэн ненавидит наше свадебное видео по той же причине, по какой мы с мамой его обожаем. Если на многих свадебных хрониках запечатлена во всей красе счастливая пара молодожёнов, то на нашей плёнке во всей красе предстаёт мой отец. Поначалу я этого даже не замечала. Видела лишь прекрасный, отлично снятый фильм. Но не прошло и года после нашей свадьбы, как Дэн, по дороге домой после очередного просмотра этого видео в гостях у мамы, буквально взорвался. «Неужели ты не видишь, Сильви? Это был не наш день. Это был его день». В следующий раз, когда я смотрела фильм, всё стало вдруг совершенно очевидно. Это шоу папы. Первый кадр. Папа важно стоит в своём сертуке-визитке возле Роллс-Ройса, на котором мы прибыли в церковь. Вот папа помогает мне расправить фату, здесь папа за рулём, папа ведёт меня к алтарю. Самый трогательный момент всего видео — наши брачные клятвы. На вопрос священника, кто выдаёт невесту замуж за этого жениха, папа хрипло пробасил: «Я». И во время наших клятв камера неустанно возвращается к моему отцу, который задумчиво смотрит на нас со смесью гордости и печали в глазах. Дэн думает, что папа специально обращался в монтажную, чтобы видео включало самые видные сцены с ним. В конце концов, платил папа. Он был тем, кто настаивал на профессиональной съёмочной группе. Так что получиться должно было именно так, как он того хотел. Когда Дэн поделился со мной этой мыслью, я на него жутко обиделась. Но потом поняла, что супруг мой, возможно, прав. Нет, папа, конечно, не был самовлюблённым, но чувство собственного достоинства всегда было его стержневым качеством. Ему нравилось находиться в центре внимания. Например, он отчаянно жаждал получить рыцарский титул. Друзья часто подтрунивали над ним из-за этого. Папа же отмахивался от них легкомысленными шуточками. Но все мы знали, как сильно он мечтал быть посвященным в рыцаре. И почему нет, после всех его добрых деяний? Мама до сих пор недоумевает, почему папины достижения так и не отметили. Знаю, она яростно моргает всякий раз, когда просматривает в газете список получивших почетные звания. Если бы папу посвятили в рыцари, мама звалась бы Леди Лоу, что звучит совершенно чудесно. Я согласна с Дэном лишь отчасти. У меня есть собственная теория по поводу свадебного фильма. Мне кажется, съемочной группе нравилось снимать моего отца, потому что он был ослепительным, как кинозвезда, и великолепно получался в кадре. Красивый, остроумный, так изящно кружит с мамой в вальсе. Неудивительно, что операторы, монтажеры или кто бы там ни был, так сосредоточились на нем. Я ведь прекрасно понимаю, что Дэн не самый яростный поклонник моего отца. Но девочки просто обожают смотреть видео со свадьбы. В основном разглядывать мое белоснежное платье и прическу. Папа настоял, чтобы мои золотистые волны, моя сила и красота, как называл их папа, были в основном распущены. Смотрелось это и вправду великолепно. Сияющие золотом локоны рассыпаны по плечам, небольшая полупрозрачная фата, голову венком опоясывают небольшие косички, в которые изящно вплетены цветы. Девочки называют это свадебной прической Рапунцель и часто просят сделать их куклам такую же. Но как почти всегда случается при просмотре этого фильма, девочки, надевившись на принцессину прическу, постепенно теряют к нему интерес и убегают играть. Дэн же сидит с вымученной улыбкой и либо исчезает куда-то на середине фильма, либо идет присматривать за девочками. В итоге мы с мамой остаемся одни, пьем и молча смотрим на папу. Ах, каким человеком он был! Он — наша слабость и наша же привилегия. Наша коробка изысканных шоколадных конфет. Сегодня, однако, я не хочу, чтобы мы с мамой в одиночестве наслаждались любимым видео. Сегодня я хочу, чтобы все было иначе, чтобы мы были все вместе, расслабленные, не таящие ни на кого обид и, не знаю, единым целым, как семья. Когда мы направляемся в гостиную, осторожно беру Дэна под руку. «Досмотри его сегодня», — умоляю я. «Останься с нами». Мама нажимает на кнопку «Play». Никто из нас не комментирует тот факт, что диск уже стоит в приемнике. И мы все вместе смотрим, как папа и я покидаем порог нашего дома в Челси, моего дома детства. Мама продала этот дом год назад и переехала в квартиру неподалеку, для того, чтобы начать все с чистого листа. «Я вчера разговаривала по телефону с репортерами из местной газеты», — сообщает мама. На экране папа и я позируем фотографу у Роллс-Ройса. «Они будут фотографировать на открытии рентген-кабинета. Не забудь сделать ту прическу, Сильви», — добавляет мама. «Ты рассказала об этом Эсми?» — спрашиваю я. «Надо бы ее предупредить». Эсми работает в Нью-Лондон Хоспитал. Именно она занимается организацией церемонии открытия кабинета. Она новенькая. Эта церемония — ее первый большой проект. Я почти каждый день получаю от нее электронные письма, даже по выходным, полные тревог и беспокойств, начинающиеся с «кажется, все уже готово, только…» и продолжающиеся огромным количеством символов. Вчера она хотела знать, сколько нужно парковочных мест. Сегодня вы будете использовать презентацию PowerPoint в своей речи. PowerPoint? Серьезно? Никому это еще не надоело? Дэн, ты ведь придешь на церемонию? Спрашивает мама, внезапно повернувшись к нам. Слегка подталкиваю его локтем, и Дэн выдает: «Да, да, приеду». Знаете, он мог бы проявить и больше энтузиазма. Все-таки не каждый день в честь твоего свекра открывают ультрасовременный рентген-кабинет в престижной больнице. Когда я рассказала журналисту все, чего мой муж достиг в своей жизни, парень из газеты не смог в это поверить, — продолжает мама. Построил собственный бизнес из ничего, собрал столько средств на нужды онкологических больных, организовал столько замечательных приемов и вечеров, поднялся на Эверест. Журналист сказал, рабочее название статьи — «Исключительный человек». «Ну, не совсем из ничего», — вставляет Дэн. «В смысле?» — переспрашивает мама. «Сумма от компании авиаперевозок досталась ему приличная, не так ли? Совсем не ничего». Бросаю на Дэна настороженный взгляд. Так и знала, он опять пружинится. Челюсти плотно сжаты, сидит как на иголках. Каждый раз, когда я провожу время с Дэном и мамой, мои симпатии колеблются, будто бешено раскачивающийся маятник. Сейчас я полностью на стороне мамы. Почему Дэну так сложно дать нам с мамой предаться воспоминаниям об отце? Воспоминания не обязаны быть на 100% точными. Кому вред от того, что мама идеализирует своего погибшего мужа? Чудесное название для статьи. Улыбаюсь я маме, совершенно проигнорировав слова Дэна. Осторожно глажу ее руку, при этом неустанно слежу, не начнет ли она опять моргать. Нет, мама вроде кажется спокойной. Помнишь, как он отвез нас в Грецию? Ее глаза заволокла пелена воспоминаний. Ты была совсем еще малышкой. Конечно, помню. Поворачиваюсь к Дэну. Это было невероятно. Папа зафрахтовал яхту, и мы плыли по побережью. Каждый вечер мы устраивали фантастические ужины при свечах на пляже. Крабы, лобстеры. Каждый вечер он придумывал новый коктейль. Мечтательно проурчала мама. «Звучит неплохо», — сухо комментирует Дэн. Мама опять моргает. «О нет, только не это». Вдруг, будто очнувшись от воспоминаний, она спрашивает четким, твердым голосом. «А куда вы собираетесь этим летом?» «Озерный край», — отвечаю я. «Забронировали домик с кухней». «Хорошо», — говорит она, но улыбка ее какая-то отстраненная, холодная. Подавляю вздох. Знаю, она вовсе не хотела оскорбить нас, но мама искренне не понимает нашей с Дэном жизни. Она не понимает, что значит жить на бюджет, находить удовольствие в простых вещах, прививать девочкам понимание того, что не все в жизни можно приобрести за деньги. Когда я показала ей брошюрку французского палаточного лагеря, куда мы собирались отправиться, она побледнела и дрожащим голосом спросила. «Дорогая, почему бы вам просто не снять чудесную виллу в Провансе?» Я бы ответила из-за денег, а она бы удивленно захлопала глазами. «Милая, так я дам вам на это денег, сколько попросите». Дэн бы еще сильнее напружинился, так что я предпочитаю не отвечать. «Ох, смотри!» Мама показывает на экран. «Папа сейчас отпустит ту шутку перед тем, как ты переступишь порог церкви. Твой отец всегда был таким остроумным!» С тоской добавляет она. «Все потом говорили, что его речь была лучшей на торжестве». «Ну вот, как я и ожидала». Дэн встает на ноги. «Прошу прощения». Направляется к двери, избегая моего взгляда. «Только что вспомнил, что мне нужно сделать несколько срочных звонков по работе». «Что ж, я его не виню?» «Почти не виню. Все-таки чуточку виню. Неужели он не может хоть раз пересилить себя?» «Все хорошо», — мило улыбаюсь я, хотя прекрасно знаю, что эти срочные звонки он только что придумал. «Иди работай, не беспокойся». Когда Дэн покидает комнату, мама тут же спрашивает. «Бедняга Дэн сегодня немного напряженный, не находишь? Интересно, почему?» Она часто называет Дэна беднягой, и при этом голос звучит так покровительственно, вряд ли она это специально, что маятник внутри меня немедленно качается в сторону Дэна. Я должна защищать Дэна. В таком его поведении все же есть причина. «Понимаешь, Дэн считает...» Глубоко вздыхаю. «Я должна это сказать. Давно должна была». «Мама, ты когда-нибудь замечала, что в нашем свадебном видео слишком много папы?» «Много?» Удивленно моргает мама. «Ну, по сравнению с другими людьми». «Но он ведь был отцом невесты». Мама по-прежнему смотрит на меня в недоумении. «Все так, но...» Чувствую, что вспотела. «Мне стоит огромного труда продолжить. Но в фильме папы намного больше, чем Дэна. А ведь это его свадьба». «Ох!» — распахивает глаза мама. «Это поэтому бедняга Дэн такой колючий». «И вовсе он не колючий». Пытаюсь защитить Дэна я, но чувствую себя крайне неуютно, будто понимаю, что вру. Ты должна понять его точку зрения». «А я не понимаю», — отрезает мама. «Свадебный фильм прекрасно отражает дух свадьбы. И нравится тебе это или нет, но твой папа был сердцем того празднества. И операторы решили сосредоточиться на самом интересном и зрелищном человеке. Твой Дэн славный малый, и ты знаешь, что он мне нравится. Но вряд ли его можно назвать душой компании». «Нет, можно», — горячо возражаю я, хотя прекрасно понимаю, о чем она. «Дэн — интересный собеседник и очень веселый человек, но нет в нем папиной харизмы. Он не закружит внезапно в танце сразу трех женщин под хлопки и радостные возгласы гостей, как делал папа. У Дэна совершенно нелепейшие представления о жизни», — слегка надменно произносит мама. «Не могу понять, почему Дэна так мучают достижения твоего отца? Хотя...» Она вздыхает. «Можно ли винить его за это?» Она умолкает на секунду, взгляд ее становится мягким и отрешенным. «Ты должна помнить, Сильви, что твой отец был золотым человеком. Не каждой девочке так повезло с отцом». «Я знаю», — киваю я, — «мы были самыми счастливыми на свете». «Конечно, у Дэна тоже много прекрасных качеств», — добавляет она после паузы. «Он очень преданный». «Я знаю, она старается быть милой, но в ее голове эпитет «преданный» явно на несколько уровней ниже, чем «золотой». Замолкаем. Видео идет своим ходом, сменяются кадры. Вот мы с Дэном держимся за руки и произносим наши брачные клятвы. Вот фокус камеры переезжает на папу. Он стоит в ореоле света, его лицо благородное, его взгляд преисполнен достоинства. Вот папа с улыбкой подмигивает в камеру. И хотя я смотрела этот фильм бесчисленное количество раз, в горле встает ком, в груди теснится новая волна боли. Всю свою жизнь папа подмигивал мне. На школьных концертах, на скучных ужинах, перед тем, как погасить свет в моей комнате после того, как пожелал мне спокойной ночи. Знаю, все это звучит довольно глупо, ведь все умеют подмигивать. Но папа делал это по-особенному. Его подмигивание словно укол адреналина, словно глоток свежего воздуха, словно разряд молнии. Мой внутренний маятник остановился. Безмолвно смотрю на экран. Все мысли и чувства покинули меня, оставив лишь горящую строку в моем мозгу. Папа мертв. Он никогда не вернется. Остальное неважно.